Восхождение на ледник Туюксу. Раннее утро. На первое восхождение шли тремя группами, по 10 человек. Первую вел сам Вишневецкий, замыкал доктор. Ниже метров на 50 вторая группа. Ведущий кладовщик дядя Паша, замыкающий тренер по рукопашному бою. А еще ниже третья группа. Ее ведет переводчик. Замыкают два немца из соединения Дальвейс. Высоко и холодно. Уже ни кустика, ни травинки. Под ногами скальная порода, осыпь каменного крошева. Идти очень трудно, тем более, что на каждом пацане груз непосильный. Обычный джентльменский набор альпиниста. Ледоруб, молоток для скальных крючьев, крючья, запасной трос, стальные кошки для льда. Связка страховочных карабинов, ледовые крюки, туго набитый рюкзак. Дополнен короткоствольным автоматом Шмайсер с запасными рожками, брезентовым поясом с толовыми шашками от 75 до 250 граммов, а в нагрудном кармане в узеньких прострочках взрыватели ТАТ-8. Не дай бог, ударишься обо что-нибудь грудью, так сердце и вырвет. На поясе еще висят бухточка Бигфордова шнура и тяжелый десантный нож. Пацаны покрупнее тащат на себе свернутые перкалевые палатки, а на ногах пудовые горные окованы ботинки с триконями, трезубчатыми стальными шипами на толстых подошвах. Кто-то еще и коловороты для взрывных шурфов несет. Потом был короткий привал. Измученные мальчишки валились на землю, жадно глотали разреженный горный воздух широко открытыми ртами. Не лежать, сесть немедленно, опорой на рюкзак, поправить снаряжение. Короткий и спокойный вдох, длинный выдох. Перешнуровать обувь. Сколько раз повторять, никаких резких движений. Никакой болтовни на переходе. Ногу на всю ступню. Ступни параллельно. Под ноги смотреть обязательно. Раздавались негромкие приказания ведущих и замыкающих. 15 секунд, считаем свой пульс, кричит доктор. По отмашке начинаем, по отмашке заканчиваем. Умножаем на 4. Доктор смотрит на секундомер, поднимает руку. «Внимание!» — резкий взмах. «Начали!» Пацаны считают свой пульс. «Стоп!» — доктор выключает секундомер. «Калуга!» — молчание. «Калуга, оглох, что ли?» — ревкает доктор. Белесый паренек тоскливо смотрит вдаль на снежные вершины. «Митька, Калуга, тебя спрашивают!» — толкает его Котька. «А, 40!» — спохватывается Калуга. 150, 160, поправляет его доктор. Студер, 45, не помножить. У Вовы перевязана голова. Значит, 180. Для этой высоты норма. Заяц, 36, 144. Молодец. Художник, 25, 100. Ну ты даешь. «Маэстро, 108. Отлично, Тяпа. У меня под 200, — растерянно отвечает Тяпа, и его неожиданно начинает неудержимо рвать. «Так», — доктор сам берется считать пульс у Тяпы. «Не было печали, черти накачали. Ну-ка, уголовнички, разгрузите пацана». Котька и маэстро освобождают Тяпу от рюкзака, автомата. Подходит Вишневецкий, спрашивает Тяпу. «Освободился?» «Да вот, ребята помогли». «Я спрашиваю, желудок освободился? Блевать больше не будешь?» «Нет, наверное». Вишневецкий жестом подозвал седого Павла Петровича. «Паша, приведи этого Вертинского в норму». Павел Петрович наливает горячий чай из термоса, достает полплитки шоколада, протягивает Тяпе. мелкими глоточками и маленькими кусочками. Отходит в сторону, зло говорит Вишневецкому вполголоса: «Их сначала полгода откармливать надо, а уже потом делать из них то, что мы сейчас сделаем». Как сказала бы моя польская бабушка, нема часу. «Нету времени, Паша, война!» — жестко говорит Вишневецкий. Скальный гребень, местами уже покрытый снегом. Взрыв, еще один, и гигантский скальный козырек, тонн на 500, нависавший на 100-метровой высоте над узенькой, еле заметной горной тропой, с чудовищным грохотом обрушивается вниз, похоронив под собой эту тропу, превращая все вокруг в мертвый и непроходимый завал. А когда рассеивается облако пыли и смрада, оказывается, что по двум сторонам бывшего козырька, метрах в 20 ниже верхней точки скального гребня, висят на тросах Котька и Маэстро. Это они подорвали козырек скального карниза. Наверху, на самом скальном гребне, расположилась вся группа. «Не зацепило!» — кричит вниз Вишневецкий. «Порядок!» — кричит ему Костя. «Только кровь из ушей почему-то течет». «Бывает!» — кричит Вишневецкий. «Потечет и перестанет. Маэстро, ты как?» «Вроде бы ничего, только, дядя Паша, я коловорот выронил. Чего теперь будет?» «А вот сейчас вытащим тебя и к стенке поставим. Сам-то цел?» «Кажется, цел». Вишневецкий дает знак страхующим поднимать Котьку и Маэстро наверх и кричит: «Что-то, Маэстро, у тебя все приблизительно. Вроде бы, кажется». Тащат Котьку и Маэстро наверх. Покачиваясь в воздухе, Маэстро отвечает Вишневецкому: «А сейчас, Антон Вячеславович, время такое. Ни в чем нельзя быть до конца уверенным». «Малолетний бандит, философ, это что-то новое», — говорит доктор. Котьку и Маэстро вытаскивают на гребень. Лица черные, руки ободраны. У Котьки из ушей за воротник кровавые дорожки. «Ну как?» — спрашивают у них переводчик. Двое немцев-подрывников напряженно смотрят на ребят, на переводчика. «Честно?» — спрашивает Маэстро. «Желательно», — говорит Вишневецкий. «Я лично от страха чуть не обделался», — признается Маэстро. «А я чуть штаны не обмочил», — нервно засмеялся Котька. «Гуте Керле», — говорит один немец. «Зоу Кляйн, абер, зоу Тарфер», — говорит другой. «Что они говорят?» — спросил Вишневецкий. «Говорят, хорошие парни», — переводчик понизил голос. «Такие маленькие, говорят, а такие смелые». «Это мы и сами знаем», — в сторону проговорил Вишневецкий, а всем громко объявил: «Будем считать, задание завал тропы выполнено. Разбор ошибок в расположении школы. Инструкторам и тренерам подготовить свои замечания. А сейчас продолжим наши игры на свежем воздухе».